Ну, не сделки, а договора, что если газета выплатит 700 тысяч, то фирма не будет шум поднимать, на газету наезжать и в суд обращаться с иском на 3 лимона. Потому мы тут вместе и торчим. Один человек от Гамзата, один от Руслана. Доценко надоело стоять молча и изображать провинившегося подчиненного. Он страшно замерз, и ему захотелось поговорить. Может, согреется. «Николай Александрович, похоже, Самсон правду говорит», — робко произнес он. «Но надо бы проверить». «Проверим», — зловеще пообещал Силуянов. «Вот прямо сейчас и проверим. Кто на фирме главный? Кого можешь назвать, Самсон?» «Чуйков, Игорь Васильевич, он главный. У него спросите, он все подтвердит». «Спросим, не волнуйся, еще кого знаешь?» «Еще Ахалая. Олег. Отчество не знаю». «Это кто ж будет?» «Заместитель Чуйкова. Все, начальник, теперь точно все, больше ничего не знаю». «А телефончик Чуйкова?» «Не, это не ко мне, фирма под Дроновым, а не под Русланом. Мы так помогаем, только услуги оказываем». «А газета подтвердит?» — снова вступил Доценко. «Или только фирма? Ты же пойми, Самсон, нам твои слова проверить надо. Кто может подтвердить?» Насчет газеты Самсон ничего определенного сказать не мог и обратил вопрошающий взгляд на неподвижно стоящего напарника по имени Довлат. «Довлат, чего молчишь? По газете это к тебе вопрос». Довлат молча достал из кармана визитную карточку владельца газеты и протянул Силуянову, очевидно признав в нем главного. Силуянов спрятал карточку и строго взглянул на Самсона и Довлата. «Ну, смотрите, я все проверю. Больно часто мне этот ваш Дронов стал попадаться. Нехорошо, некрасиво. Если что не так окажется, я вас найду. Вы же понимаете, что найду». Те дружно и совершенно одинаково усмехнулись. Разумеется, к Харченко они не пошли. Вернулись к машине Силуянова, и Николай сразу же включил печку, чтобы отогреть продрогшего Доценко, у которого уже зуб на зуб не попадал. У Коли куртка была дешевая и немодная, зато практичная и теплая. В ней можно было не бояться ни ветра, ни дождя, ни холода. «Как же это Харченко так попал?» — вслух рассуждал Николай, и непонятно было, то ли он сочувствует коллеге, то ли всерьез интересуется, как такое могло случиться. Дозорвался он, вот и все дела. Сердито пробурчал Миша, протягивая озябшие руки к источнику теплого воздуха. Видел, в каком доме живет. На какие, позволь спросить бабки, он там квартиру купил? Небось, поставил торговлю оперативной информацией на поток. 10% производства пускает, а 90% газетам продает. И не проверяет ни хрена, расслабился. «Тормози, Миша, тормози. Чего ты завелся? Может, квартира на деньги жены куплена?» «Ох, наивный же ты, Колька, хоть и второй раз женат», — поддел его Михаил, процитировав недавно произнесенную фразу самого Силуянова. «Если у женщины есть такие бабки, то за каким чертом ей сдался нищий мент? Она себе получше мужа найдет. Твоя Валюшка вон в паспортной службе работает, моя Ирка вообще безработная. А у Харченко выходит принцесса шотландская, что ли?» «Нельзя быть таким циничным», — Коля изобразил учительскую строгость. «А если это любовь?» «Теперь смотри, что получается. У Харченко безвыходное положение. Ему срочно нужны бабки, причем большие. Где он может их взять?» «У жены попросить», — ехидно подсказал Доценко. «Ты же уверен, что у него жена богатая?» «Значит, не такая уж богатая, раз не попросил. Еще у кого?» «Ты на Ларису намекаешь?» «Думаешь, он вспомнил, что его столетней давности невеста теперь замужем за миллионером и решил обратиться к ней за помощью?» «Ну, например», — неопределенно ответил Николай. «А что, чем плохая версия?» «Не по-мужски это, Коля. Ты сам подумай, позвонить женщине, которая почти 3 года назад тебя бросила ради богатого мужика, растоптала твою любовь и на помойку выбросила. И не просто позвонить с вопросом, мол, как дела, а денег у нее попросить. Причем попросить просто так, в подарок, а не в долг, потому как отдавать не с чего. Ты можешь себе это представить?» «Не могу», — согласился Силуянов. «Но я могу представить другое». Он звонит ей в минуту отчаяния и рассказывает, как попал на бабки. Лариса, испытывая чувство вины за предательство, сама предлагает свою помощь. Сама, понимаешь? «Да откуда у нее такая сумма? Ты что, Коля, окстись? Такие деньги надо со счета в банке снимать, а не из кармана вытаскивать. И потом, если бы у нее были такие бабки, муж об этом сказал бы. Мол, попросила или из домашнего сейфа украла». «А если цацками?» — предложил вариант Силуянов. «Муж делал Ларисе подарки. Наверняка очень дорогие, особенно в период женитьбы. У нее вполне могут быть золото, платина, бриллианты на такую сумму». «Это может быть», — оживился Миша. «Это идея. У нее есть цацки, и она предлагает Харченко их взять. Как быть с мужем, она потом придумает. К примеру, скажет, что унесла их в мастерскую для какой-то там надобности, а из мастерской их украли. Кражу инсценирует, это не вопрос. А что, Коляныч, гляди, как все сходится». «Сходится». Лариса приносит побрякушки в мастерскую, чтобы отдать Харченко. «И где они?» «Их взял убийца, Коля. Кто-то узнал, что она принесла в мастерскую большие ценности. Пришел раньше Харченко, убил ее и все забрал». «То есть ты уверен, что убийца — это не сам Харченко?» «Не знаю». «Но ему-то зачем ее убивать? Где мотив?» «Чтобы долг не отдавать». «Коля, не забывай, Харченко наш коллега. Он такой же мент, как мы с тобой. Он прекрасно понимает, что с цацками он запалится в первый же день. Убийство будет громкое, опись ювелирных изделий муж наверняка предоставит. Харченко нигде их продать не сможет. А если газета у него долг примет натурой, то после убийства и после первых же сообщений в прессе, где будут упомянуты ценности, ему эти цацки в морду швырнут и потребуют зеленые американские бумажки. Там тоже не дураки сидят. Тем паче их крышует Гамзат, а с ним шутить опасно, это все знают». «Ладно, убедил». Силуянов с наслаждением закурил, отодвинул сиденье и вытянул ноги. «Значит, кто-то должен был узнать про то, что Лариса принесла бриллианты в мастерскую. И еще этот кто-то должен был примерно знать, когда за ними придет Харченко. Он же не мог опоздать и явиться к месту преступления, когда там уже ничего ценного не останется. Давай думать, кто бы это мог быть». «Давай думать», — согласился Доценко без энтузиазма. Этот день был для него таким длинным. Кажется, трехчасовое ожидание в аэропорту было не сегодня, а на прошлой неделе. А день еще не закончился, и он собирался успеть поставить новые краны в новой квартире. Наверное, не успеет. «Слушай», — он внезапно повернулся к Николаю, «ты не помнишь, за какое число была газета, в которой опубликован фальшивый материал против той фирмы? Практис Плюс, кажется». «Не только не помню, а просто-таки не знаю, я его не читал. Я вообще эту газету не читаю. Но ты прав, материал надо бы найти. Важно посмотреть, кто его написал. Мы с тобой, Мишаня, не будем идти трудными путями, поищем, где полегче». Силуянов быстро набрал номер телефона Каменской. «Привет хромым от голодных и усталых», — весело поприветствовал он ее. «Хочешь оказать неоценимую помощь друзьям? Там у тебя компьютер есть. Он к интернету подключен?» «Отлично. Мне нужно, чтобы ты нашла сайт газеты «Вестник бизнеса» и посмотрела, кто и что написал про фирму «Практис Плюс». Запомнила?» «Ну, молодец». «Значит так, публикация была недавно, в пределах месяца, я думаю. Посмотри, кто ее подписал, и потом погляди за предыдущий период, примерно за год. Что еще написал этот же автор и про кого? Задача ясна? Целую страстно, твой Силуянов. Ближе к ночи позвоню еще». «Ну ты нахал», — протянул Доценко, и непонятно, чего больше было в его голосе — восхищение или укора. Просьба Силуянова показалась Насте вполне посильной, но совершенно непонятной. Наверное, ребята нарыли какую-то новую информацию, И если судить по ее деловой направленности, это имеет отношение к Валерию Риттеру. Да, что и говорить. Он и его матушка — фигуры более чем странные. И вполне понятно, что оперативники ищут возможные пути, на которых им попадется хоть что-то, проливающее свет на владельца крупной консалтинговой фирмы. Жаль, что Коля ничего не объяснил. Тогда Настины поиски могли бы стать более осмысленными и целенаправленными. Но что поделать, раз не объяснил, значит, не мог. Может быть, торопился или говорил в чьем-то присутствии. Правда, у нее на этот вечер были несколько иные планы. С утра приехал Чистяков, они так славно погуляли. Настя продержалась почти час и ужасно гордилась своими достижениями. Потом, как ей мечталось, долго сидели, обнявшись перед зажженным камином, и разговаривали о законе трех отрицаний и о загадочной связи болей в ноге с психологическими проблемами. Вопреки ожиданиям, Алексей не смеялся над женой, слушал ее внимательно, потом сказал: «Асенька, я ничего в этом не понимаю. Я никогда про это не слышал. Но если эта штука работает, то, наверное, в ней что-то есть, а то, что она работает, для меня совершенно очевидно. Я и своими глазами вижу, и доктор вчера подтвердил». И принялся вместе с Настей старательно вспоминать случаи из своих и чужих биографий, которые могли бы проиллюстрировать правило «не делай, не говори и не думай ничего, о чем тебя не просят». Иногда выходило забавно, а иногда пугающе неожиданно и правдоподобно. Они увлеклись этим занятием и не прерывали его даже тогда, когда Чистяков взялся за приготовление обеда. «Мы кого-нибудь ждем?» — спросил он. «Я имею в виду гостей». «Вроде нет», — ответила Настя. «Если только филолог наш подгребет, когда изголодается на подмосковных дорогах». «А из твоих ребят никто не нагрянет?» «Нет, они и сегодня, и завтра в поте лица трудятся». И Мальшанский такие сроки установил, что вздохнуть некогда. «Ладно, тогда готовлю на троих», — принял решение Лёша. Решение оказалось правильным, потому что филолог-автолюбитель действительно явился. Как и следовало ожидать, он опять долго стеснялся и отказывался от обеда, но в конце концов дал себя уговорить и сел к столу. Закончив с трапезой, он заявил, что не хочет надоедать своим присутствием, и если Настя согласится ответить еще на несколько вопросов, он их задаст, запишет ответы и тут же уедет. Настя не возражала. Самарин достал толстую тетрадку, в которой несколько листов уже оказались исписаны. «Я записал то, что вы мне вчера рассказывали», — смущаясь, пояснил он. «Наверное, напутал что-нибудь или переврал. Вы не посмотрите?» «Смотреть ей не хотелось». Если бы текст был отпечатан, Настя, разумеется, предпочла бы прочесть. Но ковыряться в чужом почерке нет уж, увольте. «Вы мне вслух прочитайте», — попросила она. «Вы свой почерк лучше знаете». Борясь с сытой одурью, Настя прилегла на диван, укрылась пледом, усадила Самарина в кресло и стала слушать. Он ничего не переврал, все понял и записал кратко и толково. Что ж, очень возможно, что у него получится написать приличный детектив. Мозги у него, во всяком случае, устроены вполне нормально. Валентин приступил к своим вопросам, и постепенно Настя втянулась в процесс. Давала подробные объяснения, вспоминала разные занятные случаи или сложные ситуации. Закончив послеобеденную уборку на кухне, Чистяков присоединился к ним, уселся на диване у Насти в ногах и с интересом слушал, то и дело включаясь в разговор. Оказалось, что занятных случаев и сложных ситуаций из жизни следствия и уголовного розыска он знает немало, естественно, со слов жены. Но сама Настя не уставала поражаться тому, что он держит все это в голове. Она уже успела о многом забыть, а Лешка помнит. Она вдруг спохватилась, что хотела посмотреть телевизор. Разговор, который планировался коротким, неожиданно превратился в вечер воспоминаний и заметно затянулся. Сколько же прошло времени? Сегодня начиналась ретроспектива фильмов режиссера Константина Островского, приуроченная к его 65-летию, И в телепрограмме она прочла анонс о большом интервью с ним. Насте хотелось своими глазами взглянуть на свидетеля по делу об убийстве, понаблюдать за его повадками, послушать его речь. Иногда это бывало очень полезным. «Лёш, я передачу не пропустила?» — испуганно спросила она, прерывая собственный рассказ о том, почему следователи требуют в некоторых случаях неукоснительного соблюдения закона, а иногда смотрят на нарушения сквозь пальцы и даже порой поощряют их. Чистяков посмотрел на часы. «Еще полчаса», — успокоил он жену. И надо же так, ровно через полчаса как раз и позвонил Силуянов со своей малопонятной просьбой. Настя откинула плед и стащила себя с мягкого диванчика. «Пойду наверх, Силуянов просят в интернет залезть». «А передача? Ты же хотела посмотреть», — нахмурился Чистяков. «Лёш, запиши мне на кассету, ладно? Я потом посмотрю». «Ни стыда, ни совести у твоего Силуянова», — ворчал Алексей, мечась в поисках подходящей кассеты, потому что по экрану телевизора уже бежали вступительные титры. «Вот это что у тебя?» Он сунул Насте под нос коробку с кассетой. «Это про любовь, можешь сюда записать, я уже посмотрела. Мура страшная». Она поднялась на второй этаж, включила компьютер, вышла в интернет. «Интересно, с чего Силуянов решил, что у этой газеты есть свой сайт? Ладно, даже если и нет, существует множество мест, где можно найти нужные публикации. Правда, на это потребуется больше времени». Но сайт у вестника бизнеса, к счастью, оказался. Настя ввела поисковое слово «Практис Плюс» и тут же получила статью, подписанную Петром Маскаевым. Действительно, совсем недавно опубликована. И зачем она Силуянову? На второе поисковое слово «Маскаев» компьютер выдал ей 20 публикаций за предыдущие 6 месяцев, а всего с начала текущего года их набежало 38. Читать все это с экрана было бы полной глупостью, даже учитывая наличие очков, поэтому Настя вставила в принтер бумагу и распечатала все статьи Маскаева. «Ну вот, теперь можно выключить компьютер, устроиться поудобнее, положить перед собой чистый лист бумаги и предаться своему любимому делу — анализу». Вниз она спустилась в 11:30. Чистяков сидел с огромной дымящейся кружкой в руках и смотрел боевик. «Наш автолюбитель просил с тобой попрощаться. Он не хотел тебя беспокоить», — сообщил Лёша, не отрываясь от экрана. «Если хочешь чаю, наливай, вода только что закипела». «Я есть хочу», — капризно заявила Настя. «Тогда посиди тихонько, будет перерыв на рекламу, я тебе принесу, ладно?» «Неужели так интересно, что оторваться не можешь?» — ревниво спросила она. «Не зуди», — попросил муж. «Раз в 100 лет приличный фильм попался, дай посмотреть, а?» Настя безнадежно махнула рукой и поплелась на кухню. «Уже совсем поздно. Почему Силуянов не звонит?» «Сам же сказал, что позвонит ближе к ночи. Куда же еще ближе-то, без 11:20, дал задание и не интересуется результатами. Или так замотался, что и позвонить некогда? Или случилось что-нибудь?» Она отрезала толстый ломоть черного хлеба, положила на него холодную отбивную, поставила перед собой на стол банку с малюсенькими маринованными огурчиками. Чистяков подал бы ей все то же самое, но в теплом виде с гарниром и на тарелке. Ничего, она и так обойдется. В желудке все согреется, и ему желудку, то есть. Совершенно все равно, с тарелки это в него попало или из банки из куска хлеба. Правда, ему не все равно, когда в него кидают мясо с хлебом. Он из этого набора ухитряется создавать лишний вес, а с весом надо бороться. Ну ладно, один разочек не страшно. Джинсы уже и так не сходятся. Прикончив мясо с хлебом и вытащив из банки последний огурчик, Настя не выдержала и набрала номер силуяновского мобильника. «Ты чего не звонишь?» — обеспокоенно спросила она. «Случилось что-нибудь? Типун тебе на язык накаркаешь. Я только-только домой ввалился». «А ты никак закончила?» «Закончила. Только это все бестолку, потому что я не знаю, что именно тебя интересует. Статью нашла? Нашла и статью, и автора, и все его публикации за прошедший год. Он, между прочим, довольно плодовитый. Чего-нибудь увидела? Коль, да я же не знаю, куда смотреть, рассердилась Настя. Ты меня в темную используешь. Сказал бы сразу, что конкретно тебе нужно, от моей работы пользы больше было бы. Аська, я сам не знаю, что мне нужно, признался Николай. Погоди, я тебе с городского телефона перезвоню, а то у меня батарейка вот-вот скончается. Он перезвонил и вкратце рассказал Насте о сегодняшней встрече с шестерками Багаева и Гамзата. Я и подумал, что если Харченко черпал информацию из одного и того же источника и сливал одному и тому же журналисту, то по публикациям это можно как-то проследить. Понимаешь, он мог обратиться за помощью к друзьям, к бывшей невесте, а мог и к своему источнику. Дескать, ты меня подвел, дал неверную информацию, теперь помогай выкручиваться, гони бабки. Допустим, у источника денег нет. Но ведь Харченко мог с ним обсуждать варианты, к кому еще обратиться. И мог рассказать ему, что Лариса согласилась помочь, обещала передать деньги или ювелирку. Сама-то Лариса вряд ли кому-то стала бы говорить, что мужнины подарки бывшему любовнику отдает. Так что с ее стороны утечка информации о цацках крайне маловероятна. А вот со стороны Харченко она вполне возможна. Жене он наверняка не сказал, потому что неприлично брать такие ценности у бывшей любовницы. А источнику мог сказать. И источник этот мог не удержаться от соблазна. Или сам на дело пошел, или продал сведения, или нанял кого-то. Деньги-то немалые, я бы даже сказал, огромные деньжищи. А это не на пустом месте. С чего вы с Мишкой решили, что Харченко обращался к Ларисе и что она согласилась ему помочь? Вы же это выдумали из головы, засомневалась Настя. Сначала выдумали, потом придумали, как проверить. И что, проверили? Как тебе сказать? В голосе Силуянова зазвучала хитрющая улыбка. Не точно. Косвенно. Мы поехали к Риттеру и попросили при нас проверить, все ли ювелирные изделия Ларисы на месте. И оказалось, что их нет. Не всех, конечно, кое-что осталось, но очень многих нет. Коробки в сейфе стоят, но больше половины пустые. По словам Риттера, пропали изделия с крупными бриллиантами, очень дорогие. И главное, ты представляешь, он даже не может точно сказать, когда именно они пропали, потому что коробочки-то все на месте, а внутрь ему и в голову не приходило заглядывать. Смотри, если Харченко до сих пор пасут, значит, он деньги газете не вернул, стало быть, у Ларисы он их не брал. В общем, чем больше мы с Мишкой думаем, тем больше все сходится на источнике, у которого Харченко информацию получал. Это единственный человек, с которым он мог обсуждать ситуацию и пути выхода из нее. Ясно. А ты не боишься, что как только ты к этому источнику живой воды приблизишься, так он от тебя во все ноги побежит прямиходом к Харченко с доносом, и неприятностей ты потом не оберешься, если, не дай бог, выяснится, что ты ошибся? Ась, ну это уж моя проблема. Сделать так, чтобы не побежал. Я ведь не на грядке вырос, мне бы только источник этот вычислить. Вот теперь понятно, что тебе нужно. Мог бы сразу сказать. А кстати, тебе не приходило в голову, что Риттер мог на самом деле не сегодня, а гораздо раньше обнаружить пропажу бриллиантов и от злости или ревности застрелить жену? Не приходило, озадаченно признался Силуянов. Так пусть придет, посоветовала Настя. «Черт, а ведь так просто! А куда же она их девала?» «Тайному любовнику подарила, например, или подружке-лесбиянке». «Между прочим, убийц иногда ищут не по мотиву, а по орудию убийства. Рядом с трупом Ларисы Риттер пистолет валялся, насколько я помню, Беретта. Ты об этом не забыл?» «Да я-то не забыл. У оружейников тоже очереди, как у всех, ждем ответа». «Ты же хвастался, что у вас там ходы есть. Врал?» «Не, не врал. У меня по холодному оружию есть блат, а по огнестрельному пусто. И потом, кто я такое? Дело Риттер на Петровке, а я так, сбоку припека. Вот если с понедельника Ольшанские дела объединит, тогда я буду при правах». «Ага, и при обязанностях», — хмыкнула Настя. Она взяла составленную по статьям Маскаева таблицу и принялась подробно рассказывать Силуянову о результатах своих изысканий. Боевик, так увлекший Чистякова, закончился в половине первого ночи. До этого сладостного момента Настя, не любившая такие фильмы, просидела на кухне, вглядываясь в составленную таблицу и пытаясь хоть что-нибудь там увидеть. Не увиделось ничего. То ли она устала, то ли отупела от безделья, то ли там и впрямь ничего не было. Звуки стрельбы за стеной стихли. На кухню заглянул Чистяков. «Сама поела. Молодец, самостоятельная девочка. Ну что, спать будем укладываться? Или хочешь своего режиссера посмотреть?» «Посмотреть хотелось. Ну и лечь тоже хотелось. И спать». «Давай совместим», — предложила она. «Расстелим постель, ляжемся. И я посмотрю, а ты почитаешь». Настя умылась, почистила зубы, влезла в пижаму и с наслаждением вытянулась в прохладной постели. Лёша уткнулся в книгу, а она перемотала пленку и стала смотреть интервью режиссера Островского. Мэтр отечественного кинематографа производил впечатление человека сильно пьющего, но умело загримированного. Во всяком случае, выглядел он для своих 65 очень хорошо, а говорил так себе. Настя за свою жизнь перевидала множество людей в самой разной степени опьянения и находящихся на различных стадиях алкоголизма, и легко могла определить человека, злоупотребляющего зельем, даже если он в данный момент трезв, как стекло. «Выглядит он классно», — вполголоса пробормотала она. «Сытый, довольный, рожа в экран не вмещается». Между прочим, тут же откликнулся Леша, не отрываясь от книги. «Наш друг-филолог сказал, что в жизни Островский гораздо худее, в том смысле, что не такой полный. Мне говорили, что телевизионный экран прибавляет визуально несколько килограммов». Настя вспомнила подругу Юры Короткова и согласилась с тем, что это, пожалуй, правда. На экране актриса Ира Савенич выглядела куда крупнее, чем была на самом деле. И уже засыпая, Настя Каменская решила, что ни за что не согласится ни на какие телевизионные съемки, пока снова не начнет помещаться в свои джинсы. Как будто ее на эти съемки приглашали. Ночь с субботы на воскресенье Миша Доценко спал почти счастливым. Он успел таки поставить новые экраны. А главное, они с Колей Силуяновым совершили колоссальный прорыв в раскрытии убийства Ларисы Риттер. Однако уже к полудню воскресенья счастья как не бывало. Ему позвонил Валерий Риттер. «Я хотел поставить вас в известность, что все украшения Ларисы нашлись». В его голосе не было ни радости, ни воодушевления. Впрочем, какая может быть радость, если завтра похороны жены? С другой стороны, Риттер мог играть какую-то свою игру. Веры ему нет. «Где?» — чуть не закричал Миша. «У ее матери. Мне только что позвонила Светлана Евгеньевна и попросила забрать бриллианты, а не у нее. Вчера она была в таком состоянии, что не вспомнила о них». «Как они к ней попали?» — упавшим голосом спросил Михаил. «Лара отдала, чтобы мать носила. Лара очень любила Светлану Евгеньевну, ей хотелось, чтобы мать хорошо выглядела и носила дорогие украшения. Сама Лариса их никогда не надевала». «Почему?» «Ей не нравились бриллианты, она предпочитала другие камни. Все, что она надевала, лежит дома, вы и сами видели». «Зачем же вы покупали ей бриллианты, если она их не носила?» «Молодой человек, муж моего статуса должен покупать жене бриллианты, а не бижутерию. И потом это хорошее вложение средств». «Спасибо, что позвонили, Валерий Станиславович», — поблекшим голосом поблагодарил Доценко. «Я попрошу вас, обязательно перезвоните мне, когда получите украшение. Мне важно понимать, все ли на месте или чего-то все-таки недостает». «Я перезвоню», — холодно пообещал Риттер. Вот и сказочке конец. А такая была сказочка. Такая чудесная. Просто загляденье.